так как жених с невестой уже и хотят войти в зал. Если можно, пожалуйста, занимайте ваши места. Ladies and gentlemen, we're very glad to see you here to partake in the happiness of our new couple. So therefore, if you haven't found your seats, we'll find you those seats, but I see that most of you do. So thank you for coming and partaking in the joy of the bride and the groom. Если можно, пожалуйста, занимайте все свои места. Итак, дорогие друзья, давайте минутку внимания, если можно, потише. Так как дружки с дружками уже готовы ходить, и после них наши молодые. Если можно, пожалуйста, сдвинулись. Сережа и Лиза. Яков и Лена. запечатлим в памяти этот момент в жизни, когда произошел Ильяша и Лена. А почему? Потому что такие, как они сейчас красивые, навряд ли это будет проще. Ну, желаем вам здоровья и счастья и улыбок. Сейчас мы попросим, чтобы Иван Яковлевич Пигатов прошел наперед, совершил молитву на пир. Отец Яши. И после молитвы у нас будет короткое объявление. Брат Дима, после молитвы короткое объявление скажет. Пожалуйста. Дорогие друзья, вам благодарны, что вы пришли, откликнулись на нашу просьбу, пришли на праздник. Сейчас я хочу молиться. И мы вместе помолимся на этом празднике. Милосердный Отец Небесный, слава благодарность тебе, что вот этот торжественный момент настал для нашего сына Игоря, теперь уже дочери Леры. Мы призываем Твое благословение на этот брачный день. Господи, расположь наши сердца, чтобы мы от всего сердца могли пожелать им хорошего и поздравить их с этим знаменательным днем. Пребывай в нашем общении, прославление имени Твоего, и просим Тебя также и то, что приготовлено женихом небесной, мы приняли с благодарностью Тебе и на славу имени Твоего. Будь с нами, Отец, Сын Святой Дух. Аминь. Аминь. Просьба, пожалуйста, не занимайте свои места. Минуточку, пожалуйста. Спасибо. Я бы хотел, чтобы те, кто прожили совместную жизнь 25 лет и больше, пожалуйста, займите свои места. А теперь, кто прожил совместную жизнь больше 10 лет, все можете садиться. А теперь, кто прожил больше 5 лет совместной жизни, садитесь. Мы видим, что у вас меньше часа. А теперь, кто вообще женаты, садитесь. Молодежь, посмотрите на друг друга, мы уже все сели. Может, вам предоставится какой-то шанс, не знаю. А сейчас, пожалуйста, если можно, минутку внимания. Брат Дима, служитель церкви, короткое объявление. Пожалуйста. Дорогие братья и сестры, пожалуйста, можно я буду иметь минуту вашего внимания? Мы все рады видеть здесь и гостей, и наших местных членов церкви. И мое объявление будет очень кратким. Это вторая часть нашего служения церковного. Она будет проходить в более свободной обстановке, но наша свобода имеет ограничения. В нашей поместной церкви мы как-то не принято, чтобы был большой шум или хлопали в ладоши, или стучали ложками по стаканчикам, или звучали фонограммы. Мы делали так изменение, чтобы у вас не было обид на ведущих пир, или на небесных женихом, или на родителей, на кого-то еще. У нас такие правила в поместной церкви, и мы ожидаем как от наших членов церкви, так и от гостей, и соблюдать, чтобы было прославлено имя Божие. Поэтому еще раз приятного аппетита. Enjoy your meal. А также с невестой желаю вам что-то пожелать. Пожалуйста. Всем друзьям приятного аппетита. Я надеюсь, что аппетит будет очень вкусный, то есть еда будет вкусная, аппетит очень сильный. Итак, дорогие друзья, если вы заметите, на каждом столике у вас будет стоять конвертик, в этом конвертике записочка, бумажечка. Если вы желаете поучаствовать с вами, принять участие в декламации, просто сказать слово доброе или же воспение, вы можете написать ваше имя, ваше участие, и я подойду в течение 15 минут. Благодарю за внимание, а сейчас, пожалуйста, гостям.